Совая охота. Последний сноп свезен с ногих полей, по стоптанным гуляет жнивьем стадо, и тянется станица журавлей над липником замолкнувшего сада. Вчера зарей впервые у крыльца вечерний дождь звездами начал стынуть. Пора седлать проворного донца и звонкий рог за плечи перекинуть. Поля в поля! Там из зелени бугров, охотников внимательные взоры, натешатся на острова лесов и пестрые лесные косогоры. Уже давно, осыпавшись с вершин осинников, редеет глубь густая над гулкими изливами долин и ждет рогов до заливного лая. Семьи волков притон вчера открыт. Удастся ли сегодня травля наша? Но вот русак сверкнул из-под копыт, все сорвалось! И заварилась каша. «Отбей собак, скачи на перерез!» И красный верх папахи вдаль помчался. Но уж давно весь голосистый лес на злобный лай стократно отозвался. 1858 год.